«Тогда закончим на этом», — вмешался Серано. «Я хотел только поставить вас в известность, потому что достанется на орехи всем, однако теперь пора действовать. Может быть, было бы даже лучше, если бы Эрнст обо всем узнала прежде, чем за ней придут», — сказал вдруг Ньюболт. «Единственный выход в ее положении — это пустить себе пулю в лоб и избавить всех от кучи проблем». Эйнсли ожидал, что Янос резко отчитает лейтенанта, но напрасно. Воцарилась полнейшая тишина. Даже начальник полиции не проронил ни слова. «Уж не молчаливый ли это приказ?» — подумал Эйнсли, но отринул это предположение как совершенный вздор. В этот момент к нему обратился Серано. «Нравится вам это или нет, сержант, но именно вам мы решили поручить произвести арест». Он сделал паузу и продолжал чуть более мягко. «Если для вас это проблема, скажите нам сейчас». «Стало быть, он знает». «Они все знают про него и Синтию». Вспомнились слова Руби. «Мы же детективы, не забывайте об этом». «Удовольствие мне это не доставит, сэр». «Да и кому доставило бы?» «Тем не менее, я сделаю все как нужно». Сейчас он странным образом почувствовал, что его долг перед Синтией — самому довести это дело до конца. Серано одобрительно кивнул. «Поскольку речь идет о городском комиссаре, с этого момента каждый наш шаг будет привлекать пристальное внимание общественности. У вас же безупречная репутация, и я уверен, что вы не допустите оплошности или ошибок». Эйнсли почувствовал на себе взгляды всех собравшихся и так же, как и 5 дней назад при встрече с Фигересом и Яносом, во взглядах этих двоих сквозило уважение, не зависевшее ни от какой субординации. Серано пробежал глазами лист бумаги, только что принесенный ему секретаршей. «Сегодня с раннего утра мы установили за Эрнст негласное наблюдение. 1/2 часа назад она проследовала в свой офис в здании городского совета. Она сейчас там». Он снова посмотрел на Эйнсли. «Вам понадобится женщина-полицейский. Пусть это будет детектив Боуи». Эйнсли кивнул. «В наше сумасшедшее время полицейский уже не может взять под арест женщину в одиночку. Слишком велик риск, что его обвинят в попытках сексуальных домогательств». «Я уже вызвал патрульных вам в подкрепление», — продолжал Серано. «Они внизу, ждут ваших указаний. И возьмите вот это». Он подал Эйнсли ордер на арест, который был выписан, как только стало известно о решении Большого Совета. «А теперь приступайте к заданию». Уже когда они спускались в переполненном лифте, Руби посмотрела на Эйнсли, но тот лишь шепнул: «Погоди, расскажешь по дороге». Внизу он велел: «Пойди раздобудь для нас машину, а я пока переговорю с нашим подкреплением». У служебного выхода из здания управления был припаркован бело-голубой патрульный автомобиль полиции Майами. Рядом с ним стояли сержант Бен Брайнен, которого Эйнсли прекрасно знал, и его партнер. «Мне сегодня назначено быть твоей правой рукой, Малколм», — сказал Брайнен. «Приказ пришел с самого верха. Что случилось? Ты стал важной птицей?» «Если и стал, то лишь ненадолго. И прибавки к жалованию тоже не будет», — сказал Эйнсли. «Какая у нас задача?» «Мы отправляемся в здание городского совета. Там мы с Боуи произведем арест, а вы будете нас прикрывать». Он достал ордер и указал на вписанное в него имя. «Ничего себе!» — чуть не подскочил на месте Брайнен. «Неужели правда?» В этот момент на машине без полицейской маркировки подкатила Руби Боуи и остановилась впереди патрульного автомобиля. «Чистая правда», — ответил Эйнсли, — «так что поезжайте за нами. Вы нам, можете, не понадобитесь, но все-таки приятно знать, что тыл у тебя защищен.